«Отлично», – прервал я его, – «готовьте чертежи, будем переоборудовать остальные машины, уже готовы». Он извлек из своей папки пачку листов, и еще я тут подумал. В этот момент раздался паровозный гудок, прибыл очередной состав с материалами. «За работу, товарищи», – скомандовал я. К концу недели должны закончить все основные фундаменты. Вечером я задержался на площадке. В свете прожекторов стройка выглядела особенно внушительно. Три бетонных узла продолжали работать. Сменные бригады деловито сновали между участками. Звонарев, каким-то чудом все еще полные энергии, снова оказался рядом. «Леонид Иванович, а ведь мы делаем историю, правда? Такими темпами еще никто не строил». Я молча кивнул. «Да, мы делаем историю. И не только в строительстве. Этот завод станет символом новой индустриальной эпохи. Надо лишь его построить. Мирослав Аркадьевич, что там с вашими новыми идеями по виброуплотнителям?» Его глаза загорелись, и он снова принялся рассказывать об очередном усовершенствовании. Звонареву достаточно просто указать направление, дальше он уже сам мчался вперед. Члены московской комиссии собрались у первого бетонного узла ранним утром. Я видел, как придирчиво осматривает оборудование профессор Гринев, как хмурится представитель промстройпроекта Ларцев. «Прошу внимания, товарищи», – начал я, – «перед вами новая система организации бетонных работ. Мы разделили весь процесс на отдельные операции, как на конвейере Форда. Я показал на верхнюю площадку, где были устроены секции для материалов. Смотрите, песок, щебень и цемент расположены на разных уровнях. Подача идет самотеком по желобам. Это сокращает использование ручного труда на 30%. Любопытно, Гринев поправил пенсне, а точность дозировки? Для этого мы установили специальные мерные бункера, подал голос Звонарев, который, как всегда, оказался рядом. Вот здесь контрольные весы. Каждая порция материалов отмерена с наивысшей точностью. А вот и наша гордость. Я подвел комиссию к бетономешалкам. Обратите внимание на конструкцию барабана. Мы изменили угол наклона лопастей и добавили систему рычагов для облегчения вращения. Ларцев скептически хмыкнул. Выглядит ненадежно. Проверим. Я кивнул рабочим. Бригада споро засыпала компоненты. Новая мешалка плавно закрутилась. Засекайте время, предложил я. Через 7 минут бетон был готов. Гринев придирчиво изучил состав. Однородный. И время перемешивания вдвое меньше обычного. За счет чего? Точные пропорции и правильная последовательность загрузки, объяснил я. Плюс мы добавляем золу из котельной, это улучшает свойства бетона. Но главной скорости мы достигли за счет организации труда по системе Гостева. Мы перешли к участку, где работали бригады. Каждая бригада специализируется на своей операции. Вот это отвечает за подготовку смеси, это за перемешивание, это за транспортировку. А это что за конструкция? Заинтересовался один из членов комиссии, указывая на систему лотков. Наше решение для транспортировки бетона, с гордостью сказал Звонарев. Желоба расположены под оптимальным углом, есть промежуточные площадки для контроля потока. А вот специальные тачки нашей конструкции. Центр тяжести смещен для облегчения работы. «И сколько человек у вас в бригаде?» – спросил Ларцев. 12, – ответил я. «По системе Гостева каждый знает свой участок работы. Вот график производительности за последний месяц». Я развернул схему. Цифры говорили сами за себя, выработка выросла втрое. А качество? Гринев снова поправил очки. «Пройдемте к лаборатории», – предложил я. «У нас на каждом этапе контроль. Вот журналы испытаний». Следующий час комиссия изучала документацию. Наконец Гринев поднял голову. «Должен признать, результаты впечатляют. Особенно интересна ваша организация процесса. Это действительно похоже на конвейер». «Вот именно», – воодушевился Звонарев. «Надо бы добавить еще механический привод для подачи материалов. Тогда еще больше ускоримся». «Хорошо», – Ларцев захлопнул папку с отчетами. «Считаю возможным рекомендовать ваш метод для внедрения на других стройках, с некоторыми доработками, разумеется». «Обязательно», – согласился я, – «мы еще многое можем улучшить, надо просто не останавливаться на достигнутом». Когда комиссия уехала, Звонарев подскочил ко мне. «Леонид Иванович, а я придумал, как усовершенствовать систему желобов. Впереди уже маячили новые задачи, монтаж металлоконструкций, устройство крыш, прокладка коммуникаций». Вечерело. Закатное солнце окрашивало багрянцем строительные краны и недостроенные корпуса завода. Я задержался на площадке, разбирая документы после отъезда комиссии, когда заметил одинокую фигуру Звонарева. Он сидел на штабеле досок, непривычно тихий, без обычного своего возбуждения. «Что случилось, Мирослав Аркадьевич?» – спросил я, подсаживаясь рядом. Он вздрогнул, провел рукой по рыжим вихрам. «Да так письмо сегодня получил, из Москвы». Помолчал, потом вдруг заговорил, торопливо, словно прорвало плотину. «Понимаете, Леонид Иванович, я ведь после института мог в Москве остаться. Место в проектном бюро предлагали, и была причина остаться». Он достал из нагрудного кармана потрепанную фотокарточку. На меня глянуло юное девичье лицо. «Маша, мы с первого курса вместе были. Она тоже инженер, представляете, первая девушка на нашем потоке. А я», — он сглотнул, — «я когда про эту стройку услышал, загорелся. Думал, вот построим завод, создам себе имя, вернусь. А она вышла замуж», — тихо спросил я. «За моего же друга», — криво усмехнулся Звонарев. «Пишет, что не могла больше ждать, что я одержимый, только о работе думаю. Может, она права, вот сегодня комиссия хвалила мои изобретения, а я…» — он смял фотографию, потом торопливо расправил. «Простите, Леонид Иванович, не стоило вам это все рассказывать». «Стоило», — перебил я. «Знаете, Мирослав, такая одержимость, она как огонь, может согреть, а может сжечь. Но без таких одержимых людей ничего великого в мире не создавалось. Думаете…» — он поднял на меня свои удивительные зеленые глаза, — «сейчас какие-то беспомощные, уверен. И знаете что, вы не просто строите завод, вы создаете будущее. Ваши технические решения…» — я замялся, подбирая слова — «они опережают время. Через 10 лет так будут строить везде». Он слабо улыбнулся. «Спасибо. Знаете, я тут давно думал про систему автоматической подачи бетона». И он снова начал говорить о технике, но теперь я слышал в его голосе что-то новое, не просто юношеский энтузиазм, а глубокое, выстраданное понимание своего пути. Над стройкой загудел гудок, сменяя бригады. Звонарев встрепенулся. «Ой, мне же надо проверить установку виброуплотнителей на четвертом участке». Он вскочил, снова превращаясь в того неугомонного изобретателя, которого все знали. Только фотокарточку бережно спрятал во внутренний карман. Я смотрел ему вслед, думая о том, какую цену порой приходится платить за право быть первопроходцем. Но иначе нельзя. Будущее не построить без таких вот одержимых мечтателей, готовых жертвовать личным ради большого дела. Совсем стемнело. На стройке зажглись прожектора. Где-то вдалеке Звонарев уже что-то объяснял рабочим, размахивая руками. Жизнь продолжалась. После разговора со Звонаревым я поднялся в свой временный кабинет. На столе надрывался телефон. «Да, Протасов», — я узнал голос главного инженера Московского металлургического завода. «Что у вас, Леонид Иванович?» «Все хорошо, докладываю. Только сегодня была проблема с мартеновской печью номер 3. Футировка не выдерживала новый режим плавки». «Понял. Свяжитесь с Величковским, он как раз разработал улучшенный состав огнеупоров. И поставьте дополнительные датчики температуры по моей схеме», — привычно скомандовал я. Протасов рассмеялся. «Уже сделано, Леонид Иванович. Я хотел доложить, что все по плану». Не успел я положить трубку, раздался новый звонок. «Краснов слушает». «Товарищ Краснов, это Глушков, служба безопасности Нижнетагильского завода. По поводу попытки хищения технической документации». «Да-да, помню. Установите наблюдение за помощником начальника цеха и проверьте его связи в Златоусте». Телефон зазвонил снова. «Самов с прокатного стана. На новом стане проблемы с калибровкой волков. Немедленно остановите прокат. Пусть Сорокин Изотов проверит настройку по схеме, которую я прислал на прошлой неделе. И передайте Пирогову, жду результаты испытаний новой марки стали». Следующий звонок был с угольной шахты. Главный инженер докладывал о внедрении моей системы вентиляции. Я сделал несколько распоряжений по усилению крепежа в новой штольне. В перерыве между звонками просмотрел сводку с хромовых рудников. Там шло внедрение новой системы обогащения руды. Надиктовал телеграмму с уточнениями по технологии. Звонки продолжались до глубокой ночи. Вся огромная промышленная империя требовала постоянного внимания. Но я понимал, что именно эта отлаженная система производства даст стране металл для новых заводов и машин. За окном шумела грандиозная стройка автозавода. Где-то далеко гудели мартены, грохотали прокатные станы, уходили в забои шахтеры. Я отложил последнюю сводку. Завтра предстоял новый день, новые проблемы, новые решения. Но сначала надо проверить, как там Звонарев со своими виброуплотнителями. Глава 5. Станки. Августовское утро выдалось прохладным. Я стоял на временной разгрузочной платформе, наблюдая, как два крана медленно вытаскивают из вагонов массивные деревянные ящики с клеймами Ford Motor Company. Первая партия станков наконец прибыла. «Осторожнее!» — взвился вдруг откуда-то тонкий голос. «Вы же нарушаете допустимый угол наклона при разгрузке!» Из-за штабеля досок появилась нелепая фигура. Невероятно высокий и худой человек в черном сюртуке явно дореволюционного покроя. Он напоминал ожившую чертежную линейку. «А вы, собственно, начал я, Циркулев Игнатий Маркович!» Он склонил голову так церемонно, что пенсне на цепочке качнулось. Прибыл согласно распоряжению наркомата для инспекции поступающего оборудования. Позвольте заметить, что текущий процесс разгрузки не совсем соответствует инструкции. Точнее, совсем не соответствует. Да что вы понимаете? Раздался знакомый голос Звонарева, который уже мчался к нам, размахивая своей неизменной папкой. Я лично разработал схему разгрузки с учетом всех требований. Молодой человек, Циркулев поправил пенсне длинным костлявым пальцем. За 20 лет преподавания в Императорском техническом училище я руководил таким количеством разгрузок, что, хватит, прервал я начинающуюся перепалку. Игнатий Маркович, покажите ваши документы. Он извлек из внутреннего кармана сюртука безупречно сложенную бумагу. Все было в порядке, перед нами действительно стоял один из лучших специалистов по металлообработке в стране. Отлично, я свернул документ. Теперь к делу. Что именно вас смущает в процессе разгрузки? Циркулев достал крошечный блокнот. Как я уже говорил, согласно инструкции производителя, угол наклона при перемещении токарных станков данной модели не должен превышать 20 градусов. В данный момент мы имеем отклонение минимум в 23,5 градуса, что может привести. Позвольте, снова вскинулся Звонарев. А вы учли модификацию такелажной оснастки, которую я специально приспособил для текущей ситуации? Коллеги, я поднял руку, останавливая новый виток спора. Давайте так, Мирослав Аркадьевич, скорректируйте угол подъема. Игнатий Маркович, проконтролируйте процесс. А я хочу услышать ваше мнение о самих станках. Циркулев важно кивнул и начал обходить первый распакованный ящик, делая пометки в блокноте. Его движения напоминали какой-то странный ритуальный танец. Любопытно, пробормотал он. Весьма любопытно, но позвольте заметить, система крепления шпинделя достаточно примитивна, а эти направляющие, я внимательно наблюдал за его действиями. Кое-что в конструкции станков действительно вызывало у меня сомнения. В 21 веке я достаточно изучил оборудование, чтобы видеть слабые места этих, пусть и передовых для 1929 года, машин. Игнатий Маркович, прервал я его бормотание. Что если мы добавим дополнительные направляющие и усилим систему крепления? Я набросал тут кое-какие идеи. Циркулев взял мой чертеж, близоруко всмотрелся сквозь пенсне. Весьма оригинально. Но позвольте заметить, вот здесь, опять вы со своими замечаниями. Подскочил Звонарев. А я считаю, я смотрел на этих двоих, молодого энтузиаста и педантичного профессора, и понимал, что именно такая команда мне и нужна. Их вечные споры заставляли искать оптимальные решения. «Товарищи», — сказал я, — «предлагаю продолжить дискуссию в цехе для монтажа станков. Кажется, нам предстоит серьезный разговор о будущем нашего станкостроения. Заодно как раз посмотрите помещение, Игнатий Маркович». Временный цех для монтажа оборудования напоминал операционную, чистые дощатые полы, яркое освещение через стеклянную крышу, специально обученные рабочие в белых халатах. Я настоял на таких условиях, помня, как в будущем монтировали прецизионные станки с ЧПУ. Игнатий Маркович неторопливо обходил первый распакованный токарный станок модели Ford Т-20. Его появление здесь не казалось случайным. Неделю назад Величковский прислал телеграмму, рекомендуя старого коллегу как лучшего специалиста по точной механике. Любопытная конструкция задней бабки, пробормотал Циркулев, делая пометки в блокноте. Но люфт в направляющих превышает допустимые значения. Я подошел ближе. Да, он прав, даже невооруженным глазом видно, что посадочные места обработаны недостаточно точно. Смотрите, я указал на станину. Здесь допуск явно больше заявленного в спецификации. Звонарев, который до этого момента непривычно молча изучал механизм подачи, поднял голову. А что если усилить направляющие дополнительными накладками? У меня есть идея. Молодой человек, Циркулев поправил пенсне, но в его голосе не было привычного менторства. Проблема глубже. Взгляните на геометрию шпиндельной группы. Он достал из рыжего потертого саквояжа набор измерительных инструментов, и следующие полчаса мы провели, снимая показания. Результаты оказались неутешительными. Биение шпинделя 0,5 мм, Циркулев покачал головой. При заявленных 0,2, и это на новом станке. А вот здесь я указал на суппорт, точность позиционирования никак не может обеспечить заданные параметры обработки, особенно для нашей будущей продукции. Звонарев присвистнул. Так это что же, вся партия такая? Боюсь, что да. Я развернул чертежи двигателя, который нам предстояло выпускать. Смотрите, допуски на основные детали требуют как минимум вдвое более точного оборудования. Циркулев склонился над чертежами, его длинный палец скользил по размерам. Да, для таких допусков нужны станки совершенно иного класса точности. Позвольте заметить, эти американские машины хороши для массового производства деталей с обычными допусками, но для прецизионной обработки нужно нечто другое. Именно, я разложил на столе свои эскизы. Поэтому предлагаю вот что. Следующий час мы провели, обсуждая возможные модификации. Звонарев предложил несколько оригинальных решений по усилению станины. Циркулев внес ценные замечания по геометрии направляющих. Я же, опираясь на знания из будущего, старался направить их мысли в нужное русло. А что если, Звонарев вдруг замер с карандашом в руке, не просто модифицировать эти станки, а создать собственную конструкцию? У меня тут появилась идея. Хм. Циркулев снял пенсне и принялся протирать стекла. Знаете, а в этом что-то есть. В России всегда были превосходные механики. Я помню, в императорском училище. Стоп, прервал я его. Давайте по порядку. Нам нужно сначала четко определить все проблемы с текущим оборудованием. Я достал большой лист бумаги. Начнем с основных параметров. Игнатий Маркович, что у вас в блокноте? Циркулев раскрыл свои записи, и мы погрузились в мир допусков, посадок и технических характеристик. Постепенно вырисовывалась полная картина, и она оказалась не самой радужной. За окном уже смеркалось, когда мы закончили первичный анализ. Предстояло принять серьезное решение, продолжать ли работу с американскими станками или начинать собственное производство. Я отправился спать, но долго думал, перед тем, как уснуть. В наскоро оборудованной измерительной лаборатории было прохладно. Утреннее солнце едва пробивалось сквозь запыленные окна недостроенного корпуса. Циркулев, закутанный в свой неизменный черный сюртук, колдовал над токарным станком Ford F-20, расставляя измерительные приборы с таким вниманием, словно готовил сложный физический эксперимент. Прошу заметить, он поправил пенсне, что методика измерений требует особой тщательности. В императорском училище мы использовали систему профессора Гаусса. Я с интересом наблюдал за его действиями. Длинные пальцы с удивительной ловкостью устанавливали индикаторы часового типа системы Мессера, каждый строго в определенной точке. Смотрите, он указал на первый прибор. При перемещении суппорта наблюдается периодическое отклонение. Вот, смотрите, сейчас будет видно. Стрелка индикатора дрогнула и поползла вправо. 0,07 мм. Циркулев поджал губы. Совершенно недопустимое значение для станка такого класса. Звонарев, который пристроился рядом с блокнотом, присвистнул. А ведь это новый станок. Позвольте продемонстрировать еще кое-что. Циркулев извлек из своего саквояжа прецизионный уровень. Обратите внимание на геометрию направляющих. Он установил прибор на идеально протертую поверхность станины. Вот здесь прогиб, а здесь его палец скользил по металлу, явное скручивание. В Германии я видел станки с гораздо лучшей геометрией. Фирма Рейниккер достигает точности до 0,02. Игнатий Маркович, прервал я его экскурс в историю станкостроения. А что скажете о шпиндельном узле? Циркулев просиял. Из саквояжа появился еще один прибор, индикатор особой конструкции. Вот, собственная разработка. Позволяет измерять радиальное биение с точностью до микрона. Мы применяли такие при исследовании их точности шлифования. Он установил прибор, и следующие полчаса мы наблюдали за его виртуозной работой. Каждое измерение он заносил в свой блокнот мелким каллиграфическим почерком, сопровождая точными зарисовками. Да, наконец произнес он, разглядывая результаты. Картина, прямо скажем, удручающая. Биение шпинделя достигает 0,08, зазоры в подшипниках нестабильны, жесткость системы недостаточна. А что, если, начал было Звонарев. Одну минуту, молодой человек, Циркулев поднял длинный тонкий палец. «Сначала позвольте закончить измерение. Вот здесь», — он указал на переднюю бабку, — «конструкция требует принципиальной переработки. В Московском техническом училище мы экспериментировали с системой разгруженных подшипников». Он достал из нагрудного кармана потертую записную книжку в кожаном переплете. «Вот, мои заметки тех лет. Надо изменить геометрию посадочных мест и применить особую схему регулировки. Следующий час мы провели над его чертежами». Циркулев объяснял тонкости конструкции с таким увлечением, что даже его обычная чопорность исчезла. Это был уже не педантичный профессор, а увлеченный инженер, влюбленный в свое дело. А теперь он наконец оторвался от чертежей. «Предлагаю проверить качество обработки. У меня здесь специальный набор измерительных плиток Йоганссона». К вечеру стол был завален протоколами измерений, а в блокноте Циркулева появилось несколько десятков страниц, исписанных его мелким почерком. Вывод однозначен, он устало протер глаза. Для массового производства простых деталей эти станки подойдут, но для прецизионной обработки, он покачал головой, необходимо создавать собственную конструкцию. И я, он вдруг улыбнулся, кажется, знаю, с чего начать. Из лаборатории мы отправились к директору завода, к тому самому, с кем мне теперь много и долго работать, как руководителю проекта. Кабинет директора завода дышал основательностью, массивный дубовый стол, чертежи на стенах, макет будущего предприятия в углу. Байков внимательно разглядывал разложенные перед ним графики и таблицы замеров. «Так что же вы предлагаете, товарищи инженеры?» Он по старой привычке почесал кончик уха и помассировал шею ладонью. «Отказаться от фордовских станков? Не совсем так, Валериан Степанович. Я постарался четко сформулировать нашу позицию. Американское оборудование вполне подходит для первого этапа, массовой сборки по фордовской документации. Но для развития собственного производства у нас совсем другие запросы. Позвольте продемонстрировать». Циркулев извлек из своего саквояжа деталь. Вот коленчатый вал двигателя Форд А, а вот чертеж усовершенствованной версии, которую мы планируем выпускать. Взгляните на допуски. Нестеров склонился над чертежом. Действительно, разница существенная. На фордовских станках такую точность не обеспечить. Именно, подхватил Звонарев. А если мы создадим специальный станок с копировальным устройством, то можем разом решить это затруднение. Молодой человек, прервал его Байков, это же колоссальные затраты, новое производство, оснастка, инструмент, зато мы получим полную технологическую независимость, я развернул общий план, смотрите, первая очередь, базовые токарные и фрезерные станки с точностью вдвое выше фордовских, вторая очередь, специальные станки для коленвалов, распредвалов, корпусных деталей, и наконец, прецизионное оборудование для нашего будущего двигателя. И для начала нам понадобятся универсальные токарные станки повышенной точности. На них будем изготавливать основную номенклатуру деталей. Совершенно верно. Циркулев постучал карандашом по своему блокноту. Необходимы станки с точностью хода не более 0,05 мм. У фордовских машин показатели вдвое хуже. Байков нахмурился. А где возьмем чугунное литье для станин? Точное литье? Это особая проблема. У меня есть предложение, я достал еще один чертеж. Вот конструкция новой литейной формы, с применением особой смеси для опок и вибрационным уплотнением. Это позволит получать отливки с минимальными припусками. Звонарев, который до этого необычно молча изучал документы, вдруг оживился. А если добавить направляющие из особой бронзы? Я видел такое решение в техническом журнале. В Вестнике металлопромышленности заинтересовался Нестеров, главный инженер. До этого он сидел молча и внимательно слушал нас. Да, там была любопытная статья об использовании фосфористой бронзы для ответственных узлов. Байков медленно поднялся из-за стола, подошел к макету завода. И где предлагаете разместить станкостроительный цех? Я показал на свободный участок. Здесь, рядом с инструментальным производством. Общая площадь около 5000 квадратных саженей. Начнем с малых серий, постепенно расширяя номенклатуру. В первую очередь нужны токарно-винторезные станки средних размеров. Циркулев полистал блокнот. Высота центров 8-10 вершков, расстояние между центрами до 2 аршин. Это позволит обрабатывать основные детали двигателя. А фрезерные станки? Спросил Нестеров. Сначала горизонтальные, ответил я, для обработки плоскостей блока цилиндров и головки. Затем освоим универсальные с поворотным столом. Байков внимательно изучил документы, Его массивная фигура склонилась над столом, затем поднял глаза на меня. «Леонид Иванович, должен признать, ваши доводы убедительны, но масштаб изменений чересчур большие, однако, что скажут в наркомпромтяже?» «Валериан Степанович», твердо перебил я его, «мы не просто строим автозавод, мы создаем базу для всей будущей промышленности, а для этого нужна полная технологическая независимость». Достал из папки еще один документ. Вот приказ наркомата. У нас уже есть предварительное одобрение проекта станкостроительного производства. Байков кивнул с явным облегчением. Похоже, его больше беспокоила организационная сторона вопроса. Тогда позвольте доложить о готовности площадки под новый цех. Мы можем начать работы уже через неделю. Хорошо, я повернулся к остальным. Павел Андреевич, подготовьте детальный график строительства. Игнатий Маркович, вы возглавите техническое бюро станкостроения, подберите команду конструкторов. Циркулев чопорно поклонился. Уже имею некоторые соображения по кадровому составу, и позволю себе заметить, что предварительные расчеты по первой серии станков уже также имеются. И я помогу, вскинулся Звонарев, взмахнув папкой. У меня тут несколько идей по конструкции. Отлично, я свернул чертежи. Завтра в 9:00 жду всех с детальными предложениями. Валериан Степанович, организуйте совещание с начальниками цехов, надо обсудить перераспределение мощностей. Директор кивнул и сделал пометку в своем календаре. Когда мы вышли из кабинета, закатное солнце окрашивало багрянцем строящиеся корпуса завода. Где-то вдалеке пыхтел маневровый паровоз, развозя по путям вагоны с оборудованием. «Знаете, вдруг сказал Циркулев, глядя на заходящее солнце, признаюсь, когда получил ваше приглашение, сомневался, думал, очередная авантюра, а теперь вижу, что намечается дело государственной важности». Я улыбнулся. «Не просто государственный, Игнатий Маркович, историческое дело начинаем». Вечером я собрал всех в кабинете. На столе громоздились папки с чертежами, протоколами испытаний и расчетами. Нестеров раскладывал графики производства, Байков изучал сметы, а Циркулев и Звонарев, устроившись у чертежной доски, заканчивали эскиз новой конструкции шпиндельного узла. «Итак, товарищи, я развернул общий план. Картина у нас следующая. Фордовские станки пускаем на первую линию сборки. Параллельно начинаем создание собственного станкостроительного производства. Игнатий Маркович, изложите вашу концепцию». Циркулев поднялся, одернул сюртук. «Предлагаю начать с серии токарных станков повышенной точности. Станина цельнолитая из специального чугуна с термообработкой для снятия напряжений, направляющие с закаленными накладками. Шпиндельный узел по моей системе с разгруженными подшипниками. И моя система автоматической подачи». Не выдержал Звонарев. «Да-да, непременно», кивнул Циркулев с неожиданной теплотой. «Должен признать, идея молодого коллеги весьма остроумна. Я развернул чертежи будущего двигателя. Вот детали, которые нам предстоит выпускать. Здесь допуски до 0,02 мм. На обычных станках такую точность не получить. Это потребует создания целой производственной базы», заметил Нестеров. «Литейка для станин, механообработка, термичка. Именно поэтому я разложил график, начинаем с малых серий. Вот план. Первый квартал – подготовка производства. Второй – выпуск опытных образцов. К концу года должны выйти на серию в 10 станков в месяц». «Амбициозно», – покачал головой Байков, – «но выполнимо. Я уже просчитал потребности в людях и материалах. Главное – кадры». Циркулев почесал кончик носа. «Я списался с некоторыми коллегами из технического училища. Есть группа молодых инженеров, готовых приехать к нам. И рабочих будем обучать новым методам», добавил Звонарев. «У меня есть идеи по организации технической учебы». Я посмотрел на своих соратников. Удивительная получилась команда: педантичный профессор старой школы, молодой энтузиаст-изобретатель, опытные производственники. «Решено», я взял карандаш. «Завтра начинаем. Валериан Степанович, готовьте площадку под новый цех. Павел Андреевич, техническая документация на реконструкцию. Игнатий Маркович, формируйте конструкторское бюро. Через неделю первое техническое совещание». За окном пламенел закат, окрашивая багрянцем строящиеся корпуса завода. Глава 6. Точная механика. Августовское утро наполнило мой временный кабинет прохладным светом. Скоро осень, но еще жарко, хотя по утрам холодно. Я разбирал личные дела потенциальных сотрудников, желтоватые папки с фотографиями, характеристиками, Рекомендательными письмами громоздились на столе неровными стопками. В открытое окно доносился перестук молотков со стройки и гудки маневрового паровоза. Я отхлебнул крепкого чая из граненого стакана и взял очередную телеграмму от Величковского. Высылаю лучшего специалиста ТЧК. Руднев Алексей Платонович, ЗПТ, выпускник механического факультета ТЧК. Уникальный талант в шлифовальном деле ТЧК. Рекомендую безоговорочно ТЧК Величковский. В дверь деликатно постучали. «Войдите». Отложил я телеграмму. Вошел Циркулев, как всегда в черном сюртуке, с неизменным пенсне на цепочке. «Позвольте представить, Леонид Иванович. Прибыли молодые специалисты из технического училища. В кабинет вошли трое. Первые двое – типичные выпускники. Аккуратные костюмы, внимательные взгляды, папки с документами. А вот третий. Руднев выделялся сразу. Высокий, нескладный, с копной соломенных волос, небрежно подстриженных и торчащих во все стороны. Старомодный, но идеально отглаженный сюртук странного лилового оттенка. На носу круглые очки в медной оправе, за которыми поблескивали насмешливые серые глаза. «О, сам товарищ руководитель проекта!» — протянул он с явной иронией. «А я-то думал, тут все еще по старинке кланяются и ваше превосходительство говорят». Циркулев поперхнулся от возмущения, но Руднев уже бросил на стол потрепанный портфель. «Алексей Платонович Руднев, если кому интересно, говорят, вам нужны спецы по шлифовке, хотя судя по этим америкашкам», — он кивнул в сторону окна, где разгружали фордовские станки, — «вам и токарь третьего разряда сойдет». «И чем же плохи американские станки?» — спросил я, внимательно наблюдая за ним. «Чем плохи?» Руднев расхохотался. «Да всем. Вот, полюбуйтесь». Он достал из портфеля небольшой сверток в вощеной бумаге, развернул его, и на стол лег абразивный круг необычного серебристого цвета. «Моя разработка. Специальная связка на основе синтетических смол. Точность до микрона. А на вашем фордовском барахле и десятых долей не добьешься». «Микрон?» — даже Циркулев подался вперед, забыв о недавнем возмущении. «Позвольте взглянуть». «Смотрите, смотрите, Игнатий Маркович», — Руднев усмехнулся. «Только пенсне не уроните от удивления. Следующий час я наблюдал, как этот нахальный молодой человек, походя высмеивая все и вся, демонстрировал действительно впечатляющие результаты. Его острый язык щадил только науку, тут он становился предельно точен и серьезен». В этот момент в кабинет ворвался взъерошенный Звонарев. «Леонид Иванович, там на стройке, а, наш великий изобретатель», — перебил Руднев, — «читал вашу статейку о виброгашении. Знаете, коллега, у вас там в расчетах ошибка на странице 6. Я бы даже сказал, позорная ошибка для выпускника технического училища». Звонарев вспыхнул, но Руднев уже развернул перед ним чертеж. «Вот тут и тут. А если исправить, ваша система заработает куда лучше. Кстати, идея с динамическими демпферами весьма недурна». Я с интересом наблюдал, как изумление на лице Звонарева сменяется азартом. Через 5 минут они уже яростно спорили о технических деталях, забыв обо всем. «Что ж», — прервал я их дискуссию, — «Алексей Платонович, вы приняты. Начнете с организации участка прецизионного шлифования». «Вот так просто?» — Руднев картинно поднял бровь. «А как же анкеты, характеристики, партийность? Я, между прочим, беспартийный. И вообще, личность крайне неблагонадежная». «Это я уже заметил», — усмехнулся я. «Но мне нужен специалист по шлифовке, а не секретарь партичейки». «А вы мне нравитесь, товарищ директор», — неожиданно серьезно сказал Руднев. «С вами можно иметь дело. Только учтите, я человек прямой. Вижу глупость, сразу говорю о ней. Вижу халтуру, исправляю. И никакие чины меня не остановят». «Другого и не ожидал», — кивнул я. «Кстати, интересный сюртук. А это?» — он небрежно одернул полы. «Подарок тетушке. Она у меня тоже личность неблагонадежная». За окном снова прогудел паровоз. Начинался новый день строительства завода, и теперь в команде появился еще один необычный специалист. Язва и насмешник, но, похоже, настоящий мастер своего дела. Утренний туман еще стелился над стройплощадкой, когда я приехал осматривать место под будущий цех прецизионного оборудования. Заиндевевшая трава хрустела под ногами, конец августа выдался на редкость холодным. «Здесь будет хорошо», — я указал на расчищенный участок. «Грунты прочные, вибрация от железной дороги минимальная». «Минимальная?» — Руднев, появившийся словно из ниоткуда, презрительно фыркнул. «Да тут от каждого паровоза все ходуном ходит. Вы хоть понимаете, что для прецизионной шлифовки нужна абсолютная устойчивость?» «Понимаю», — я развернул чертежи. поэтому фундамент будет особый, смотрите». Руднев склонился над схемой, его насмешливый тон сменился профессиональным интересом. «ХМ, виброгасящие подушки из специального бетона, любопытно, а вот эта система демпферов, моя разработка», подбежал запыхавшийся Звонарев, размахивая папкой, «двойной слой амортизации с резонансными гасителями». «Чудеса», Руднев поправил очки. «Кажется, в этом сумасшедшем доме иногда рождаются здравые идеи». В этот момент подошел Байков, за ним двое рабочих катили теодолит на треноге. «Леонид Иванович», директор вытер пот со лба, несмотря на холод, «тут проблема с разметкой. По плану цех должен идти параллельно основному корпусу, но тогда западные окна будут смотреть прямо на закат», перебил его Руднев, «и каждый вечер солнце будет бить в глаза шлифовщикам. Гениально, особенно для точной работы». Я взглянул на солнце, прикинул углы. Он прав, развернем цех на 15 градусов к северу, но это же нарушит всю планировку, возмутился Байков. Придется переделывать схему коммуникаций, менять, зато рабочие скажут спасибо, отрезал я, и качество будет выше. Кстати, об освещении, а вот тут у меня есть идея. Звонарев снова полез в папку, смотрите, специальные световые фонари на крыше. Стекло рифленое, рассеивает свет равномерно по всему помещению. И где вы возьмете столько рифленого стекла? Скептически поинтересовался Байков. На Гусевском заводе уже размещен заказ, ответил я. Через 2 недели начнут поставки. Руднев присвистнул. А вы, однако, предусмотрительны, товарищ директор. Даже интересно становится, что еще у вас в рукаве припрятано. Я развернул еще один чертеж. Вот, например, схема установки станков. Каждый на отдельном фундаменте, развязанном от основного пола. Между фундаментами – виброизолирующие швы. А вот здесь Звонарев ткнул пальцем в чертеж, можно добавить дополнительный слой изоляции. Я тут рассчитал новую конструкцию. Молодой человек, вмешался подошедший Циркулев, позвольте заметить, что ваши расчеты следует перепроверить. В императорском училище мы всегда... О, началось, закатил глаза Руднев. Сейчас нам расскажут, как правильно строили при царе-батюшке. А может, просто начнем работать? Время идет, господа хорошие, а у меня еще станки не установлены. Как ни странно, его ворчание подействовало отрезвляюще. Байков начал расставлять рабочих с теодолитом, Звонарев умчался проверять свои расчеты, а Циркулев степенно направился в строительную контору готовить документы. «Неплохо командуете», – тихо заметил я Рудневу. «А то», – хмыкнул он, – «меня не зря из 3 институтов выгнали. За острый язык и организаторские способности». Кстати, он кивнул на фундамент, «я тут прикинул еще одну идейку по виброизоляции. До вечера мы обсуждали технические детали, спорили о конструкциях, решали неожиданно возникающие проблемы. Работа закипела, и я уже видел, как на этом пустыре поднимется цех, который даст стране первые прецизионные станки собственного производства. Первый немецкий прецизионный станок доставили ранним утром. Я наблюдал, как Циркулев и Руднев, такие разные, но одинаково увлеченные, руководят разгрузкой массивного ящика с клеем «Америницкер». «Осторожнее, батенька!» Циркулев нервно теребил карандаш в руках. «Это же драгоценный груз, а не мешки с картошкой!» «Ох уж эти немцы!» Руднев придирчиво осматривал упаковку. «Даже ящик сделали с точностью до миллиметра. Спорим, внутри каждый винтик в отдельной коробочке с инструкцией на готическом шрифте?» Оказалось, он почти угадал. Когда сняли крышку, внутри обнаружилась идеально организованная система крепления и отсеков, каждый с аккуратной немецкой биркой. «Вот это!» Циркулев благоговейно извлек толстую папку в кожаном переплете, полная техническая документация. «Посмотрите, молодой человек, как должны выглядеть настоящие чертежи». «Ага», Руднев уже копался во внутренностях станка. «А вот это уже интересно. Смотрите, какая система установки шпинделя и микрометрическая подача с компенсацией люфта». Я с удивлением наблюдал, как язвительность Руднева исчезает, сменяясь профессиональным азартом. Они с Циркулевым, забыв о разнице в возрасте и положении, увлеченно обсуждали технические детали. А вот здесь, Циркулев указал на станину своим длинным пальцем, обратите внимание на систему термокомпенсации. ХМ, Руднев задумчиво потер подбородок, а ведь можно улучшить, если добавить дополнительный контур охлаждения. Позвольте, Циркулев даже привстал на цыпочки от возбуждения. Вы предлагаете изменить классическую немецкую конструкцию, А почему нет? Руднев уже чертил что-то в блокноте. Они молодцы, спору нет, но вот тут и тут можно сделать лучше. К моему удивлению, Циркулев не стал спорить. Внимательно изучил набросок. А знаете, в этом что-то есть. Напоминает систему охлаждения, которую мы разрабатывали в императорском училище. Только вы добавили весьма оригинальное решение. Правда, в голосе Руднева впервые прозвучало что-то похожее на уважение. Расскажите подробнее про вашу разработку. Я тихонько отошел, оставив их увлеченных общим делом. Через час вернулся, они все еще обсуждали технические тонкости, успев измазаться в машинном масле и развести вокруг станка целую выставку измерительных приборов. Леонид Иванович, заметил меня Руднев, а старик-то дело говорит, тут такие тонкости в термообработке направляющих, что сам черт голову сломит. КХМ, Циркулев попытался принять обычный чопорный вид, но не смог скрыть довольную улыбку. Должен заметить, что и наш молодой коллега проявляет незаурядное понимание предмета. Это хорошо, кивнул я, потому что завтра придет еще три станка. Шлифовальный, зубофрезерный и прецизионный токарный. Три станка, Руднев присвистнул. А не жирно будет? В самый раз, ответил я. Нам же нужно наладить производство собственных станков, а для этого требуется соответствующая база. Разумное решение, Циркулев снова склонился над чертежами. Позвольте предложить схему размещения. Нет уж, перебил Руднев. Сначала закончим с этим красавцем. Я тут еще пару идей набросал. Они снова углубились в работу, забыв обо всем. Я смотрел на них и думал, вот она, настоящая преемственность поколений. Когда старый опыт соединяется с молодой дерзостью, рождается что-то действительно новое. К вечеру станок был полностью собран и выставлен по уровню. Циркулев придирчиво проверял каждый параметр, а Руднев, спрятав обычную язвительность, внимательно следил за его действиями. «Ну что ж», — наконец произнес Циркулев, — «можно начинать пробные испытания». «Только сначала», — Руднев хитро прищурился, — «расскажите поподробнее про ту вашу систему термокомпенсации. Кажется, там была интересная идея с принудительной циркуляцией, я оставил их увлеченных очередной технической дискуссией. За окнами сгущались сумерки, в цехе зажглись новые электрические лампы, а два инженера, разделенные возрастом, но объединенные любовью к точной механике, продолжали бесконечный спор о совершенстве станков. Строительство завершили в рекордные сроки. Даже Руднев перестал ухмыляться и с уважением пожал руки строителям. Новая измерительная лаборатория сверкала стерильной чистотой. Я специально настоял на белой масляной краске для стен и ярком освещении, все как в лучших немецких заводах. На массивном гранитном столе, установленном на отдельном фундаменте, поблескивали металлом измерительные приборы. Руднев, непривычно серьезный, склонился над первой партией деталей шпиндельного узла. Его пальцы осторожно крутили микрометр. «Так», — протянул он, — «49,97, а должно быть 50 ровно. Кто точил эту деталь? Позвольте взглянуть». Циркулев придвинулся ближе, поправляя пенсне. «Действительно, досадное отклонение. Хотя для первой пробной партии могут быть некоторые допущения. Для первой партии», — Руднев фыркнул, — «да хоть для тысячной. 0,03 миллиметра на валу шпинделя — это как фальшивая нота в опере. Все изделия на смарку». Он повернулся к стоящему рядом молодому рабочему. «Жилин, голубчик, это вы на станке номер 3 работали?» «Я, Алексей Платонович», — смущенно переступил тот с ноги на ногу. «И что же вы, уважаемый, резец после каждого прохода не проверяли? А настройку центров кто позволил трогать?» Я ожидал обычной едкой тирады, но Руднев вдруг сменил тон. «Ладно, идите. Завтра с утра покажу, как правильно. Будем учиться». Циркулев удивленно приподнял бровь. «Однако, коллега, вы проявляете неожиданное педагогическое терпение. А что делать?» Руднев пожал плечами. «Парень старательный, просто опыта нет. Не всем же в императорском училище практику проходить». Он снова склонился над деталями. «Вот тут, смотрите, Игнатий Маркович, текстура поверхности неравномерная. Похоже, при шлифовке круг неправильно правили». «Действительно», Циркулев поднес к глазам лупу. «Помнится, в Германии на заводе Рейникера применяли особый метод правки». «Знаю-знаю», – перебил Руднев. «Алмазным карандашом под углом 45 градусов. Только у нас алмазов нет. Придется думать что-то свое». Он достал из кармана сюртука блокнот, принялся быстро чертить. «Вот, смотрите. Если изменить геометрию правящего инструмента и добавить осцилляцию, то вопрос решен, видите?» Я с интересом наблюдал, как эти двое, забыв об обычных пикировках, увлеченно обсуждают технические детали. Циркулев что-то доказывал, чертя схемы прямо на полях блокнота, Руднев возражал, но уже без обычной язвительности. Неожиданно раздался грохот. В лабораторию ворвался запыхавшийся молодой инженер Егоров, Алексей Платонович. «Там на станке номер 5. Тише!» – шикнул Руднев. «Это вам не проходная, а храм точности. Что там со станком? Вибрация странная появилась при работе». «Ну конечно!» – Руднев хлопнул себя по лбу. «Мы же вчера сменили режим обработки, а динамическую балансировку не сделали. Идемте, коллеги, покажу, как это лечится». Он сгреб детали в карман сюртука и устремился к выходу. Циркулев, кряхтя, поспешил следом. «Игнатий Маркович», — обернулся вдруг Руднев, — «а помните, вы говорили про способ центровки шпинделя по методу Диритрона? Кажется, он тут может пригодиться». «Помню, помню», — оживился профессор. «Сейчас продемонстрирую». Я остался в лаборатории один. На гранитной плите поблескивал забытый микрометр. Взял его в руки, вспомнил свои ощущения в 21 веке, когда впервые держал похожий прибор. Тогда все казалось проще. Нажал кнопку на компьютере, и станок с ЧПУ сделает деталь с микронной точностью. А здесь, в 1929-м, каждая сотая миллиметра давалась потом и кровью. Но именно так, через труд и поиск, рождалось настоящее мастерство. За дверью раздались голоса, Руднев что-то объяснял рабочим, Циркулев вставлял замечания, Звонарев возбужденно предлагал очередное усовершенствование. Обычный рабочий день продолжался. Спустя совсем короткое время мы смогли продемонстрировать результаты комиссии. Их уже через месяц невозможно сосчитать. Призывали к нас с заводной регулярностью. Проверяли, как идет строительство завода. В тот октябрьский день в цехе собралась внушительная делегация из наркомата. Я стоял у нашего первого токарного станка, наблюдая за приготовлениями к испытаниям. Руднев в неизменном лиловом пиджаке колдовал над измерительными приборами, то и дело поправляя сползающие очки. «Коллега», — Циркулев придирчиво осмотрел режущий инструмент, — «вы уверены в правильности углов заточки?» «Уж не учите меня, Игнатий Маркович», — фыркнул Руднев, но в его голосе прозвучала скорее привычка пикироваться, чем настоящее раздражение. «Я эти резцы из особой стали сам затачивал. Можно хоть бриться. Начинаем», — скомандовал я. Станок плавно загудел. Первая деталь, калибровочный вал для проверки точности, медленно закрутилась в патроне. Руднев, необычно сосредоточенный, включил подачу. Тонкая стружка завилась спиралью. Председатель комиссии, грузный инженер с орденом на лацкане, достал золотые часы. «На все испытания даю час. У меня еще 3 завода сегодня». «Час?» — Руднев поднял бровь. «Да хватит и 20 минут. Только потом не говорите, что это невозможно». Звонарев, устроившийся у пульта управления, азартно подмигнул мне. Его система автоматической регулировки подачи работала безупречно. Через 15 минут первая деталь была готова. Руднев бережно снял ее, понес к измерительному столу. Комиссия сгрудилась вокруг. «Позвольте», — Циркулев первым взялся за микрометр. «Так отклонение от номинального размера невероятно. Что там?» Председатель нетерпеливо качнулся вперед. «Одна сотая миллиметра», — благоговейно произнес профессор. «На всей длине вала. Чепуха». Председатель схватил микрометр. «Это невозможно на отечественном оборудовании. А вы проверьте цилиндричность», — ехидно предложил Руднев, — «и заодно шероховатость поверхности». Следующие полчаса комиссия измеряла деталь всеми доступными способами. Я видел, как вытягиваются лица проверяющих, как недоверие сменяется изумлением. «Ну что, господа хорошие», — не выдержал Руднев, — «убедились. Может, теперь обсудим серийное производство? Позвольте еще один тест». Председатель вытер платком вспотевшую лысину. «Сложная деталь. Где тут был чертеж?» Руднев мельком глянул на бумаги. «Шпиндель малого токарного? Пустяки. Эй, Жилин!» — крикнул он своему ученику. «Иди сюда, покажешь товарищам из наркомата, чему научился». Молодой рабочий, тот самый, которого Руднев недавно распекал за ошибки, уверенно встал к станку. Его движения были точными, выверенными. Станок снова запел пронзительную песню. «А знаете, — тихо сказал мне Циркулев, — пока комиссия наблюдала за работой, я ведь сначала сомневался в этом вашем Рудневе. Характер невозможный, манеры. Но теперь вижу, настоящий мастер и учитель отменный». «Готово», — объявил Жилин, поднимая деталь. «Новый раунд измерений». Новые удивленные восклицания. Председатель комиссии снял пенсне, протер стекла. Должен признать, это выдающийся результат. Такой точности даже немцы не всегда добиваются. Так что с серийным производством, напомнил я, немедленно готовьте документы. Председатель решительно захлопнул папку. Завтра же доложу наркому. Когда комиссия уехала, мы собрались в моем кабинете. Руднев плеснул всем чаю из большого жестяного чайника. Ну что, коллеги, теперь начинается самое интересное. Серийное производство – это вам не единичные станки клепать. У меня есть идея по организации поточной линии, оживился Звонарев. Если добавить систему транспортеров и мои наработки по термической обработке направляющих, вставил Циркулев. Я смотрел на этих людей, таких разных, но объединенных общим делом. Язвительный Руднев, степенный Циркулев, восторженный Звонарев. Каждый внес свою лепту в наш успех. За окном догорал октябрьский день. На стене тикали старые часы. Теперь я знал, что их маятник отклоняется точно на 1 градус. Ведь шестерни для механизма сделаны на нашем станке. Где-то в цеху Жилин продолжал точить детали. Теперь уже для следующего станка. За успех, товарищи. Я поднял стакан с чаем. И за точную механику. За точную механику. Эхом отозвались все. Глава 7. Двигатель. Сентябрьское утро выдалось прохладным и ясным. Я стоял на крыше нового завода управления, глядя на расстилавшееся внизу предприятие, построенное всего за 4 месяца. Даже сейчас, глядя на это своими глазами, трудно поверить в достигнутый результат. Солнце медленно поднималось над горизонтом, окрашивая красноватым светом стены огромного сборочного корпуса. Его стеклянная крыша, сделанная по проекту Звонарева, сверкала тысячами бликов. Внутри уже началась установка конвейерных линий. Черные ленты транспортеров змеились между колоннами. Справа высился корпус механической обработки. Оттуда доносился ровный гул станков. Руднев запустил первую линию точной механики. Я улыбнулся, вспомнив его язвительные замечания об американском барахле и то, как он умудрился довести фордовские станки до немыслимой точности. Слева раскинулся целый городок вспомогательных цехов, инструментальный, ремонтный, энергетический. Между ними сновали грузовики, катились вагонетки-узкоколейки. На путях маневровый паровоз толкал состав с оборудованием к разгрузочной эстакаде. «Леонид Иванович!» — окликнул меня запыхавшийся Звонарев, взбежавший по лестнице. «А я вас ищу, там в моторном». «Подождите, Мирослав Аркадьевич», – остановил я его, – «посмотрите лучше, что мы создали». Он присел на парапет рядом со мной, его рыжие вихры трепал утренний ветер. «Да, красота, а помните, как все начиналось? Пустырь, грязь, скептики из комиссии. Я помнил, помнил первые колышки разметки, споры о планировке, бессонные ночи над чертежами. Помнил, как Циркулев придирчиво проверял каждый фундамент, как Руднев доводил до исступления строителей своими требованиями к точности. Теперь здесь стоял настоящий завод, современный, продуманный до мелочей, с системой освещения через световые фонари, с продуманной вентиляцией, с рациональной организацией потоков материалов и людей. «Знаете», — задумчиво произнес Звонарев, — «когда я только пришел сюда, думал, очередная стройка, а оказалось, целая эпоха. Мы же тут такое создали». В его голосе звучала та же гордость, что чувствовал и я. Этот завод особенный. Здесь каждое решение опережало время, каждый узел продуман с учетом перспективы. Внизу загудел гудок, сменяя ночную смену. По заводским улицам потянулись вереницы рабочих. Я посмотрел на часы. «Так что там в моторном цехе?» «Ах да», — встрепенулся Звонарев. «Там такое. В общем, пойдемте сами посмотрите». Мы спустились вниз. Я еще раз окинул взглядом панораму завода. В утреннем свете он казался единым механизмом, где каждая деталь находилась на своем месте. В моторном цехе царил полумрак, потому что новые лампы еще не установили. Звонарев привел меня к дальнему углу, где на испытательном стенде стоял разобранный двигатель Форта. «Эй, кто там ходит? Только не говорите, что опять комиссия!» Раздался звонкий женский голос из-под мотора. «У меня тут серьезная работа, а не выставка достижений». Я увидел пару ног в промасленном комбинезоне, торчащих из-под стенда. «Варвара Никитична», — начал было Звонарев. «Да подождет твоя Варвара Никитична», — перебил его тот же голос. «Лучше гаечный ключ на 19 подай, и этим бездельникам из технического отдела передай, пока не научится правильно собирать двигатель, пусть даже не подходит. Вчера такую чушь в сборочной схеме нарисовали, куром на смех». Я с интересом наблюдал за происходящим. Звонарев отчаянно пытался что-то сказать, но его снова перебили. А этот ваш новый начальник, как там его, Краснов, пусть сначала сам попробует карбюратор правильно настроить, а потом уже указания дает. Теоретики, чтоб их, КХМ, я решил вмешаться. Насчет карбюратора, это интересная мысль. Из-под стенда появилась взлохмаченная голова. Большие карие глаза расширились, когда их обладательница увидела меня. Девушка резко вскочила, ударившись о край стенда. Ой, то есть, извините, товарищ Краснов, я не знала. Она была невысокого роста, лет 23, с коротко стриженными темными волосами и решительным подбородком. Несмотря на перепачканный маслом комбинезон, двигалась с какой-то особой грацией. Варвара Загорская, представилась она, пытаясь оттереть масляное пятно со щеки и только сильнее размазывая его. Моторист-испытатель, и простите за резкость, но я действительно считаю, что в схеме сборки ошибка. Покажите, я протянул руку за чертежами. Она быстро развернула их на верстаке. Вот здесь, если ставить шатунные вкладыши по их схеме, зазор получается неравномерный, а при работе на высоких оборотах это может привести к задирам на шейках коленвала, закончил я. Вы правы. А что с карбюратором? Варвара оживилась, полностью забыв о смущении. Жиклеры неправильно подобраны. На холостых работает нормально, а под нагрузкой смесь обедняется. Я уже 3 дня пытаюсь объяснить это конструкторам, но они только отмахиваются, мол, все по американским чертежам. Мирослав Аркадьевич, повернулся я к Звонареву, внесите корректировки в документацию и передайте конструкторам, впредь все изменения согласовывать с Варварой Никитичной. Правда, она недоверчиво посмотрела на меня. А как же, ну, теория, расчеты. Теория без практики мертва, улыбнулся я. Кстати, насчет настройки карбюратора, не покажете? Следующий час я провел, наблюдая, как эта удивительная девушка колдует над двигателем. Ее руки двигались уверенно и точно, каждое действие было отточено до автоматизма. При этом она успевала объяснять тонкости регулировки, периодически вставляя едкие замечания о кабинетных умниках. 7 лет в гараже у отца работала, пояснила она, заметив мой интерес. Теперь вот на вечернем в промакадемии учусь, но главное в моторах, это чувствовать их. Вот здесь, слышите, она приложила руку к блоку цилиндров. Неправильный звук, значит, где-то допуски нарушены. В этот момент в цех вошел Циркулев, чинно неся папку с расчетами. А, вот вы где. Позвольте доложить о результатах теоретического анализа системы газораспределения. Теоретического, фыркнула Варвара. А вы попробуйте для начала фазы правильно выставить. Вот тут, она протянула ему измазанный маслом ключ. Я с трудом сдержал улыбку, глядя на выражение лица почтенного профессора. Похоже, в нашей команде появился весьма интересный специалист. К полудню в техническом бюро собралась вся команда. На большом столе, покрытом брезентом, лежал полностью разобранный двигатель Ford Model A. Каждая деталь была тщательно очищена и разложена в определенном порядке. Итак, я обвел взглядом собравшихся, давайте по порядку. Что имеем? Циркулев достал блокнот. 4-цилиндровый двигатель, рабочий объем 3285 кубических сантиметров. Диаметр цилиндра 98,4 мм, ход поршня 108 мм, степень сжатия 4,22 к 1, мощность 40 лошадиных сил при 2200 оборотах в минуту. Маловато будет, покачала головой Варвара, разглядывая коленчатый вал, и обороты низкие. Я на испытаниях выше крутила, тяга лучше. Позвольте, возмутился Циркулев, это же приведет к повышенному износу. Износ будет, если бобит в подшипниках некачественный, парировала она, а если сделать нормально, он прослужит 100 лет. Коллеги, прервал я намечающийся спор, давайте по конструкции. Руднев, что скажете о качестве обработки? Алексей Платонович поправил очки, откровенно говоря, отвратительное. Смотрите, биение коленвала до 0,05 мм. Цилиндры обработаны неравномерно, овальность до 0,08. В постелях коренных подшипников явный перекос. Да, подтвердила Варвара. Поэтому и стуки появляются уже после 5000 км пробега. Звонарев, который до этого изучал систему охлаждения, поднял голову. А термостат вообще примитивный. При резком изменении нагрузки не успевает срабатывать. Отсюда перегревы. Я взял в руки распределительный вал. Фазы газораспределения тоже далеки от идеала. Профиль кулачков не обеспечивает плавного открытия клапанов. Отсюда повышенный износ толкателей. И шестерни привода распредвала нарезаны грубо, добавил Руднев. возникает вибрация на определенных оборотах.